Часть первая. Начало. Эпиграф. «Я думал, сердце позабыло». Александр Сергеевич Пушкин. «Голубчик, вы опоздали. Прием давно закончен. Приходите на следующий год». Эти слова были для меня настолько неожиданными, что я в растерянности только и мог выговорить «не может быть». «Может, голубчик, сожалею, но может. Вчера был последний экзамен сочинения». Женщина слегка картавила. Вместо «л» у нее получалось «в» — «голубчик». Но это не портило ее речь. Наоборот, придавало мягкую домашнюю окраску. Ее красивое моложавое лицо излучало доброжелательность и участие. «Где же вы раньше-то были?» «Где я был? Где я был?» «В Воронеже», — машинально ответил я, пытаясь как-то уложить в сознании размеры обрушившейся на меня катастрофы. «Я прораб. У меня две комплексные бригады. 52 человека. Срочная сдача объекта. Железнодорожные пагаузы». Женщина чуть заметно улыбнулась, этим как бы придержала бессвязный поток моего словоизвержения. «Я все равно ничего не смогу решить. А вот что мы лучше сделаем. Давайте-ка я представлю вас ректору». Кабинет ректора был на этом же этаже, в нескольких шагах от учебной части, где происходил этот разговор. В коридоре было сумрачно. Полы устилал толстый слой опилок. «Ремонт», — пояснила женщина, — «к 1 сентября должны успеть». Она постучала в обитую черным дерматином дверь, где на уровне глаз, может, чуть повыше, был прикреплен стеклянный четырехугольник. Ректор школы-студии ВУЗ имени Владимира Ивановича Неверовича Данченко. «Можно, Вениамин Захарович?» «Входите, входите». Пропуская меня вперед, моя сопровождающая заговорила от двери. «Вот, Вениамин Захарович, новый абитуриент». «Наталья Григорьевна, голубушка, у нас же прием закончен. Я надеюсь, вы объяснили это молодому человеку?» Голос у директора был тихий, с ласковой сипотцой, но за этой мягкостью чувствовалась непререкаемая воля. «Я полагала, у Витюши ведь остался недобор?» «Витя сам распорядится своим недобором». Впервые я услышал это имя. Витя, Витюша, Виктор. Оно мелькало в разговоре моих собеседников, как светлячок в ночи. «А кроме того, Вениамин Захарович...» Тон голоса у Натальи Григорьевны постражал. «Этот молодой человек из Воронежа...» «Не понимаю, какая тут связь?» Ректор не сдавался. «К нам приезжают учиться из всех городов Советского Союза, не исключая из-за границы. Не мне вам это говорить». «Да, но молодой человек работает прорабом». Слово «прораб» она выбросила как главный козырь. «У него, — продолжала она, — две комплексные бригады строителей в 52 человека, и они строят железнодорожные пагаузы, — пришел я ей на помощь. «Вот, пагаузы. Я не знаю, что это такое, но знаю твердо, что вы должны его выслушать». Директор в притворном изнеможении опустил свою большую лысую голову, обрамленную на затылке венчиком седоватых волос, и проговорил умирающим голосом. «Вы камень обратите в манную кашу, голубушка Наталья Григорьевна. В вас погиб талант священника. Вы не думали об этом?» «Мне мой пол не позволяет думать о подобном святотатстве, Вениамин Захарович». «Идите уж». «Смелее», — шепнула мне, уходя, Наталья Григорьевна. Мы остались одни. Летняя, сонная тишина висела в пустом кабинете. За двойным эркерным окном горел летний день. Вениамин Захарович налил стакан воды из графина, сделал глоток и поднял на меня внимательные серо-голубые глаза. «Что будем читать?» Тихо, почти шепотом, вопросил он. «Бронепоезд!» Громко так, что на оконном стекле забилась спугнутая муха, сказал я. «Бронепоезд 1469 Всеволода Иванова. Сцена с американцем». «А-а-а! Колокольня!» Лицо директора немного оживилось. «Нутика, нутика!» Сцену на колокольне каждый мхатовец знал наизусть. Инсценировка по повести Всеволода Иванова была поставлена в 1927 году к 10-й годовщине революции. Первый, можно сказать, советский спектакль на сцене прославленного театра. Участвовали замечательные актеры старого МХАТа. Качалов, Хмелев, Добронравов. Теперь уже ушедшие в легенду. Начал я, что называется, без разведки, сразу взяв самую высокую, насколько возможно, чтобы не сорвать голос, ноту накала. Мужик с перевязанной головой бешено выгнал из переулка свою игреневую лошадь. Тело его влипло в плоскую лошадиную спину, лицо танцевало, тряслись кулаки и радостно орала глотка. «Американца поймали, братцы! И-и-и-и!» «Смотри-ка, помню!» Меня, что называется, понесло. Я ничего не видел, не слышал. Волны темперамента захлестывали выше макушки. Если позволительно сравнение, то я был похож на пулемет с полностью заряженной лентой. Нажаты рукоятки и без остановки, пока не кончится последний патрон. Пролетев концовочную фразу отрывка, я уперся в тишину. Из тумана стало обозначаться окно, графин с водой и лицо директора. Подперев щеку рукой, он смотрел на меня спокойным, ничего не выражающим, чуть сожалеющим взглядом. «Значит так, голубчик», — сказал он, не меняя позы, — «в одиночку принять тебя не могу. Такой ответственности перед Витей я не возьму. Завтра в 11 созываю комиссию. Постарайся не опаздывать. До свидания». Опустошенный, без единой связной мысли в голове, я вышел на улицу. Солнце накалило асфальт. Прохожие старались идти по теневой стороне переулка. У аппарата с газированной водой стояла очередь. Мне нестерпимо хотелось пить. В очереди за газировкой я вспоминал недавнюю сцену в директорском кабинете. Так вот он какой, легендарный ректор школы-студии МХАТ Вениамин Захарович Радомыслинский. Я тогда и предположить-то не мог, что судьба на многие годы свяжет меня с этим человеком, и что я буду благодарен ей за это, потому что в конечном счете ничего кроме хорошего я не видел от него и в студенческие, и в послестуденческие годы. А голос у него своеобразный, подумал я, жадно глотая едкую газировку. Ласковый, какой-то проникновенный. Таким голосом, наверное, утешали идущих на гильотину. На другой день к 11 я, конечно, опоздал. Причина самая банальная. Заблудился. В центре Москвы. Никак не мог найти здание школы-студии. Это было какое-то наваждение. Выхожу из метро площадь Свердлова. Знакомая Пушкинская улица. Вот переулок. Иду, смотрю. Через 3 минуты упираюсь в улицу Горького. Нет студии. Иду назад. Медленно. Смотрю. Знаю, что здание школы рядом с театром. Высокое здание. Низенькое, зеленоватое, в строительных лесах, на шлепках, на стенах от ремонта. Еще здание. Упираюсь в Пушкинскую улицу. Ни театра, ни студии. Хоть плачь, хоть скачь. Казалось, кто-то глаза тебе отводит. Но кто? В лесу, понятное дело, леший. А тут городовой, японский. Наконец, какой-то сердобольный прохожий довел до самой двери подъезда. Вот то, что вы ищете. Пулею по лестнице на 2-й этаж. Наталья Григорьевна взметает опилки в коридоре. «Голубчик, куда же вы запропали? Вас уже 15 минут ждут». В аудитории Вениамин Захарович и двое пожилых, мне неизвестных. Это, как я понял, и есть комиссия. Лица у комиссии недовольные, мятые от жары. Тот, что повыше, полный с ямочками на щеках, сделал мне выговор. «Хорошо, начинаете свою жизнь в искусстве, молодой человек. С опоздания!» «Это Виктор Яковлевич Станицын», — умиротворенным голосом представил его ректор. «Народный артист Советского Союза». «Простите?» — растерянно начал он. «Из простите шинели не сошьешь!» — поддержал Станицына другой член комиссии с волнистыми седоватыми волосами и с полными негритянскими, что называется, губами. «Василий Осипович Топорков, народный артист Советского Союза». Светский наклон головы ректора в сторону Топоркова. «Извините за опоздание», — говорю я. «Заблудился». «Вы ж не из тайги», — буркнул Топорков. «Он из Воронежа», — снижая накал разговора, пояснил ректор. «Он там, кажется, какие-то пагаузы строит». «Ну хорошо», — смилостивился Станицын. «Что будете читать?» Я перевел дух. «У него прекрасный отрывок из «Бронепоезда», — подсказал Вениамин Захарович. «Начинай, голубчик». «А мы послушаем», — улыбнулся Станицын. Неизвестно только, к чему относилась эта улыбка. То ли ко встрече с незнакомой трактовкой давно знакомого текста, то ли к предстоящей жертвенной трапезе по еще одному закланному агнцу, приносящему свою жизнь на алтарь искусства. «Зарубят!» — суеверно пронеслось у меня в голове. «Прослушают начало, заскучают после десятка знакомых фраз и зарубят!» «Бунин!» — неожиданно для меня самого сказал я. «Я прочту рассказ Бунина «Лапти». Впоследствии, когда я уже учился в студии, кажется, на третьем курсе, педагог по художественному слову, замечательнейший чтец и прекрасный человек Дмитрий Николаевич Журавлев, в ответ на мое предложение поработать над каким-нибудь рассказом Бунина, радостно отмел эту идею. «Коля, ты с ума сошел!» Улыбка у него была широкая, солнечная. «Бунин же нечитабельный автор. Берем Лескова. Очарованный странник. Это то, что тебе нужно». И вот теперь, в эту минуту, которая должна решить дальнейшую мою судьбу, я бросил ей вызов и объявил Бунина. «Ну, гляди», — сказал мне внутренний голос, — «тебе жить». Я выдохнул, помолчал и начал тихо, без замаха. Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак, и было большое горе. Был тяжело болен ребенок, и в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И потекла, полилась тихая, бесхитростная, как сама жизнь, история любви и смерти, история высокого подвига, совершенного без громких слов, по-деревенски просто, по-русски безнаградно. Исчезла улыбка у Станицына. Острожело стало внимательным лицо Топоркова. Глаза Радомысленского чуть ушли в сторону, будто видели там что-то свое, никому из нас неведомое. Идею подготовить лапти для приемных экзаменов подсказал мне молодой актер Воронежского театра имени Кольцова, выпускник училища Малого театра Алексей Эйбоженко. Сам он никогда не исполнял его, но идея рассказа, его внутренняя духовная высота, его герои были как бы сколком самого Эйбоженко, нераздельны с характером, внутренним обликом этого замечательного человека, актера с большой буквы, так рано ушедшего из жизни. Считается, что Господь забирает к себе самых добрых, самых талантливых, самых совестливых. Если так, то ранняя смерть Эйбоженко оправдана. И все равно больно. Высокая комиссия выслушала рассказ до конца, не останавливая. Вполне возможно, что их внимательность объяснялась тем, что они попросту могли и не знать этого маленького шедевра Бунина. Ведь шутка сказать, почти 40 лет не издавались у себя на родине произведения первого русского лауреата Нобелевской премии. И только в 56 году впервые появился на наших прилавках трехтомник в серо-зеленой обложке. «Ну что ж», — сказал Станицын после долгой паузы. «Пожалуй». «Да», — бодро подтвердил Топорков. «Чего тянуть? Принимать надо». «Поздравляем вас, молодой человек». Ямочки на щеках вновь украсили станицынские щеки. «Только впредь постарайтесь не опаздывать». «Пока еще рано поздравлять». Ректор оставался ректором. «Ему еще общеобразовательные предметы надо сдать». В тот же день я написал сочинение. Не помню, кому сдал историю. Получив в учебной части справку о том, что я принят на первый курс актерского факультета, в тот же вечер уехал в Воронеж. До 1 сентября мне надо было успеть переделать уйму неотложных дел, связанных с работой на стройке. Скорый поезд мчался сквозь ночь. Меня слегка покачивало на полке. Сон не шел. Уставясь на тусклый потолочный плафон, я вспоминал подробности двух последних суток. Странно, но я поймал себя на том, что почти не испытываю радости от случившегося. Той огромной радости, которая обычно накрывает тебя с головой теплыми волнами при маломальской жизненной удаче. Все казалось неясным, зыбким, неопределенным. Что ждет меня впереди? Вправе ли я был в 23 года так резко, радикально менять свой жизненный путь? За моей спиной к тому времени была хоть и небольшая, но все-таки рабочая биография. Оставим за скобками военное детство с его бомбежками, обстрелами, лающими командами немецких солдат, с безысходностью крестьянского исхода, голода, холода, постоянной тревоги и неуверенности в завтрашнем дне, неутешимого ничем плача над похоронкой на отца, да мало ли чего еще. Повторяю, оставим это для будущих рассказов будущим детям и внукам, но, как-никак, к тому времени я успел закончить горно-металлургический техникум в Липецке. 2 года отработал на знаменитом магнитогорском комбинате, отслужил 3 года в армии, год проработал в Воронеже. А теперь впереди меня ждала, если все будет хорошо, не просто новая работа. Впереди меня ждал, и я это ясно понимал, новый стиль жизни, новые молитвы, новая судьба. Еще одно, пожалуй, самое болезненное, что не давало мне покоя, к осени мне обещали комнату. И этой комнаты, как манны небесной, ждала моя бедная мама. Ей так хотелось пожить хоть какое-то время вдвоем со своим неуловимым, непутевым сыном, с 13 лет живущим вдали от нее самостоятельной жизнью. Как теперь скажешь ей о случившемся чуде, так сказать, в Москве? Язык не повернется. Поезд все убыстрял ход. Четкий ритм вагонных колес сменился сплошной неуправляемой дробью. Дорожный сон тяжелил веки. Глаза слипались. «Все будет хорошо», — уже в полусне утешал я себя. «Все должно быть хорошо». На душе после этих слов стало легко, но какой-то еле уловимый звук мешал мне благостно уснуть. Что-то тихо скреблось с левой стороны за стенкой соседнего купе. «Что бы это могло быть?» — подумалось мне, и, окончательно засыпая, понял, что это подкравшееся сомнение легонько царапает мне сердце. В Воронеже все произошло так, как я и предполагал. По приезде я, ни слова не говоря, протянул маме справку из студии. Она молча долго читала ее, потом также молча, осторожным движением, положила ее на край стола, и после долгой паузы, тихо, не глядя на меня, сказала: «Отец твой покойный, тележного скрипа боялся. А ты? В артисты? И молча заплакала. Прости меня, мама. Деревенская поговорка «боялся тележного скрипа» относится не к профессии человека, а скорее к его нравственным качествам. Это значит, что человек тих, скромен, ненахрапист, живет по законам совести, не доказывает свои права ни глоткой, ни кулаками. Таким и был мой отец, крестьянин и сын крестьянина, тихо работал на земле, любил сады и лошадей. Когда перед войной я заболел коклюшем, и врачи ничего не могли поделать с этой изматывающей болезнью, отец попросился на должность колхозного конюха. Работа была тяжелой, и пошел он на это только за тем, чтобы спасти меня. Он научился доить ожеребившихся кобыл и теплым кобыльем молоком собственноручно выпоил меня, как жеребенка, вконец отогнав липучую болезнь. В 41-м он пошел на фронт, и уже в 42-м, где-то в начале, сгинул в страшной военной круговерти на всхолмленных полях под Ельцом, а может и в другом месте. Сколько не узнавал, никто не мог точно сказать мне, где лежат его кости. Одно утешение — в своей земле. Дед мой имел характер и судьбу несколько отличную от отцовой. Рано лишившись родителей, он, чтобы поддержать хозяйство и выдать замуж четырех старших сестер, уехал на заработки на угольные шахты Донбасса, на знаменитую Горловку. На этой шахте он и прошел все этапы нелегкой шахтерской профессии. Был и откатчиком, и коногоном, и забойщиком. Попадал под обвалы, под взрывы рудничного газа. Сидел несколько часов по горло в ледяной подземной воде. Хлебнул всего. Поработав под землей, возвращался в родное село, налаживал хозяйство, выдавал замуж очередную сестру и снова на шахту. Проклятую и любимую. До самой эвакуации висели у нас в избе его каска, обушок и шахтерская лампа. А на дне бабушкиного сундука лежали, обернутые газетой, дореволюционные брошюры по технике безопасности на шахте. Были они красочно оформлены, в цветных обложках. Основные цвета — оранжевый и черный. Цвет угля и огня. Но главное то, что они были написаны стихами. Простыми, доходчивыми стихами. Некоторые из них я помню до сих пор. Вот начало одного из них, где предупреждается об опасности тайного, так называемого подпольного, курения в забое. «Папироска, друг мой тайный, как тебя мне не курить? В тебе воздух ароматный, на конце огонь горить». А дальше говорилось о нехороших последствиях этого противозаконного влечения. После революции дед окончательно осел в деревне, выращивал помидоры, посадил большой на весь приусадебный полугектарный участок сад, занимался пчелами, в некоторые годы зимовало до 10 пчелиных семей. Конец домашней пасеки был трагичен. 21 ноября 41 года на Михайлов день к нам в деревню вошли немцы. Первое, что сделали солдаты, распределившись по хатам, это похватали живых кур и гусей, оставленных на развод, и пчел. Им нужен был мед, малая талика которого оставлялась в ульях для потребы пчелиной семьи. Пчелы, зимовавшие в теплом сарае, были еще живы. Солдаты вытащили ульи на снег, на мороз, сняли крышки и отбросили утепляющие подушки. Они нарезали ведро сот. Вечером после ужина солдаты жевали эти соты, чавкали, выдавливая зубами мед, и аккуратно складывали на стол подле себя маленькие кучки из жеванного темного воска с отпечатанными следами зубов. Как протезы у дантиста. А на дворе возле сарая весь снег был усыпан тысячами трупиков погибших пчел. Итак, Все предки мои по отцовской линии были крестьяне. По материнской тоже. Совсем по Есенину. У меня отец крестьянин, ну а я крестьянский сын. Правда, материнская порода несколько отличалась от отцовско-дедовской, сероглазой, русоволосой. Мать и три ее сестры были смуглокожи, с большими глазами какой-то ярко-ореховой окраски. Темные волосы были пышные, шелковисты. Удлиненный овал лица. Тонкие прямые носы говорят о каком-то восточном или южном генотипе. Встречаются иногда в орловских деревнях такие люди, вся стать которых, внешний вид, разнятся от привычного большинства населяющих среднерусскую равнину. Это говорит только о том, что на протяжении веков эта земля, это Бунинское предстепье, являлась ареной пересечения путей многих народов. Кто теперь может рассказать о них? Откуда пришли? Куда ушли? Остаются в веках от этих народов, племен, как неразгаданные письмена, лишь 2-3 странно звучащих слова, да необычно узкий разрез глаз или цвет волос. Вот и весь вклад в общую копилку своему неведомому потомству. Язык в наших краях тоже был своеобычен. Мягкий, акающий, как бы стыдящийся резко очерченных звуков, словесных окончаний. Слышались в нем отзвуки южной малороссийской речи и еще дальше, еще глубже какие-то уже совсем забытые праславянские слова и звучания. Я считаю, и как мне кажется, не без основания, что мои предки и были теми славянами-вятичами, жившими в пойменных местах в междуречии Оки и Быстрой Сосны, которых киевский князь Святослав Игоревич примучил во время его знаменитого похода на Хазар. Уж больно необычен язык бывшей Орловской губернии. Уж очень четки границы их обитания. Сколько раз я нарушал эти границы, и теперь, думал я, на 24-м году жизни в очередной раз покидаю свою так называемую малую родину и еду в древнюю столицу, чтобы сменить орловский говор на общетеатральный московский. Москва конца 50-х была чиста, весела, нарядна. Летние ночи до рассвета звенели гитарами. Девушки цокали по асфальту тонкими высокими каблучками. Юбки из глазастого ситца свободно и надменно овивали их длинные загорелые ноги. На улицах продавали сосиски, запеченные в тесте. Магазины были набиты китайским, индийским, югославским, финским, еще черт знает каким барахлом и ширпотребом. Одним словом, жизнь в Москве бурлила неугомонным столичным ключом.